тут уже заорали с мест. «А ты не отчаивайся, Веня, не пукай. Нам дадут бомбардировщики. Б-52 нам дадут». «Как же? Дадут вам Б-52. Держите карман». Прямо смешно вас слушать, сенаторы. «Фантомы дадут». «Ха-ха! Кто это сказал? Фантомы?» «Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха». Тут Тихонов со своего места сказал: «Фантомов нам, может быть, и не дадут. Но уж девальвацию франка точно дадут». «Дурак ты, Тихонов, как я погляжу. Я не спорю, ты ценный теоретик. Но уж если ляпнешь, да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат, умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в петушки».